Глава 11. Как все непросто. Туса. Честно говоря, я находился в немалом оглушении. Ну да, изначально предполагалось, что этот кодер парень не совсем адекватный. Но что вот так вот оно? И блин, он логичен как калькулятор. Есть правила, и он не может их нарушить. Точка. Ну а что, миллиарды верующих именно так воспринимают своего бога. Сидит дедушка на тучке, смотрит на страдания и несправедливости, горюет и твердит сам себе. «Ведь я же сам дал им право решать. Как же я могу теперь своим вмешательством нарушить их право?» Так, ну что, в поля или в горы? Почему-то теперь меня в горы не потянуло. Интуиция. Я шагнул в портал луга. Сервер, вы переместились в локацию луга. Стоимость поездки – 1 алмаз. Я не прогадал. Портал располагался на небольшом островке, со всех сторон окруженным речными протоками. Вокруг, насколько хватало глаз, расстилались прорезанными речушками луга на невысоких холмах. Прямо от портала через ручей был переброшен деревянный мостик. Дальше вела узкая тропинка. Она поднималась на пригорок, на котором виднелись разноцветные домики и... люди. Там были люди. Я направился прямо к ним. Митча спрятал, чтобы не казаться агрессивным, и шагал с видом лондонского дэнди, насвистывая «Yesterday». Приблизившись, в удивлении остановился. Один из игроков, его звали Турбо, выглядел так же, как и я, только в железной броне. Зато второй парень был в алмазных доспехах и без шлема. Но бросалось в глаза не это, а его огненно-рыжая шевелюра и такая же рыжая борода. Имя его было прям в строку. «Самсон». Третьим, вернее третьей, была девчонка, Китти. Она была без доспехов. Одежду ее составляли темный свитерок, мини-юбка и темно-серые чулки. Длинные каштановые волосы, огромное глазище и голые коленки дополняли портрет. «Привет!» – откликнулся рыжебородый Самсон. «Хай, ты откуда?» «Со спауна, Вестима». Я типа улыбнулся. Странное ощущение, когда улыбаешься и понимаешь, что это никак не отражается на квадраты нарисованной физиономии. «Да это понятно». Самсон необъяснимо выглядел раздраженным. «Ты из приморских или из белых?» «Да я как бы не в курсе, что за белые, что за приморские». «Ты недавно, что ли?» «Ну, дней 20 местных». «Откуда сет алмовый?» «В смысле? Нарыл». «Один, что ли?» «Выжил в одиночку и за 20 дней насобирал алмов на сет?» «Ни хрена себе, ты крутой, что ли?» Самсон явно заинтересовался, раздражение в голосе исчезло. «Да не думаю, что особо крутой. А что за белые эти, как их, вторые?» «Слушай, бро, у нас тут разборка небольшая. Давай мы пока перетрем, а ты поднимайся туда, в центр. Увидишь там самый большой дом, заходи. Если что, скажешь, что ко мне». «Я скоро вернусь, обрисую картинку, окей?» Я кивнул, взглянул еще раз на коленки Китти, изумленно покачал головой и пошел вглубь города. Как они смогли получить нестандартные скины? По сравнению со спауном, городок был солидный. Домов 30, пожалуй, даже больше забытого. Дома довольно симпатичные, двух-трехэтажные, не только из камня и дерева, но и из всякой экзотики. Неизвестного мне белого искрящегося камня, похожего на мрамор, из шлифованного песчаника, из настоящего красного глиняного кирпича. Никаких коробок, все очень стильно и, в общем, современно. Стекло, зелень. В центре городка на самом верху пригорка располагалась резиденция Самсона. Домина был действительно крутой. Три совмещенных корпуса в 1-2 этажа и 2-3-этажных, разной высоты. Здание было совершенно хай-тековским, сплошь из стекла и этого сияющего белого мрамора. Во дворе находился бассейн и даже небольшие фонтаны. По широкой лестнице я вошел в дом, огляделся. Красота! На полу ковры, на стенах картины и оружие в рамках. И музыка. В доме играла настоящая музыка. Это было что-то кислотное, не в моем вкусе. Но меня, привыкшего уже к постоянной тишине, звуки музыки сами по себе поражали. Походив по этому дворцу, я поднялся на самую высокую крышу. Ну, круть! Здесь был еще один небольшой бассейн. В горшках зеленели какие-то растения, и буйством красок поражали многочисленные цветы. В кресле у края крыши сидела еще одна девчонка. Но понятно, что о возрасте в игре судить было сложно. То мне она как-то так представлялась. Волосы этой красотки были золотистые, тоже длинные. На ней была белая маечка без рукавов и черные брючки. «Привет, Алиса!» «Серый сталкер? Прикольно!» «Приветик, ты рейнджер, что ли?» «Можно и так сказать. Ты тут за хозяйку?» «Ну, пока да». Она покачала головой. «У рыжего Сэма постоянной хозяйки нет». «Как тут у вас все занятно. Ты давно в игре?» «Да, лет 6». «Сколько?» 6000 местных суток. Ну, или около того. Месяца 3, если по-реальному. Мы с Сэмом из одной тусовки. Вместе начинали». 3 месяца? Офигеть. И выглядит вполне довольный. Неужели за это время не надоело?» 3 месяца? Реально? И назад не хочется?» «А смысл? Подумаю так иногда. И вспомнить-то нечего. Бухали, тусили, на тачках гоняли. Здесь можно все то же самое, только напрягаться поменьше надо. И безопасней. И предки кровь не пьют. Да и тянет на всю эту хренотень меньше. Здесь смысл какой-то иногда появляется. Не, тут по кайфу. Ну, иной раз ностальгия накатит. Так и в реале, депрессуха бывает». «Очень занятно. Убежище для золотых бездельников. Кто бы мог подумать?» «И много тут у вас народа?» «В тусе имеешь в виду? Вроде 136 чел сейчас. Было 138, но недавно 2 потеряли, неизвестно когда вернутся. С упырями на рандеву договорились, а оказались подстава. Эти уроды там наших положили, но наши их тоже пощипали». «Упыри? Зомби что ли? С ними договариваться можно?» Алиса заразительно рассмеялась. «Упыри, зомби, ну точно, прикол вечером расскажу, народ поугарает. Ты совсем не в курсях что ли? Упыри – это банда, к северу от нас за болотом в основном промышляют, в диких землях. Сэм с ними какие-то дела хотел замутить, ну и вышло. Веселуха тут». «Да уж, а ты прикольный, присоединишься к нам?» «Да я еще совсем не в теме, сейчас с Сэмом переговорю, посмотрим». Раздался голос Самсона. «Ага, вот ты где, ушлый, смотрю, мэн с лету Альку нашу клеишь». Алиса кокетливо покрутила головой. «Ага, Сэмушка, ревнуешь?» «Цыц, метелка!» Самсон повернулся ко мне. «Пошли, потрещим в укромном уголке». Алиса, не вставая с кресла, помахала нам, подозревая, что конкретно мне, рукой. Мы спустились с крыши, прошлись по комнатам и подошли к неприметной металлической двери. Рядом с дверью стоял сундучок. Сэм открыл его и что-то оттуда взял. А может, наоборот, положил. Нельзя было понять. Дверь открылась, и мы вышли на небольшую лестничную площадку, с которой вниз в разные стороны уходили 3 узких лесенки. Дверь за нами закрылась сама собой. Мы спустились еще ниже. Белый мрамор здесь сменился на обыкновенный каменный кирпич. Только полы были красные, из полированного гранита. Поплутав по замысловатым лабиринтам, мы подошли к еще одной двери, которую Сэм снова открыл странным способом, при помощи сундучка. Я попробовал заглянуть в него, но получил в ответ: «Сервер, вы не можете здесь это делать». Ну, следовало ожидать. Мы вошли в небольшой светлый зальчик. Стеклянные стены делились на равные промежутки белыми резными колоннами. С обратной стороны стекла во всю высоту висел сплошной зеленый ковер из лиан. Сквозь лианы местами просматривался мерцающий черно-фиолетовый камень. Потолок сплошь был из желтых светящихся кристаллов, какие я видел в музее забытого города. Полы все из того же полированного гранита. Середина зала застелена зеленым паласом. По периметру стояли диванчики из какого-то незнакомого мне темного дерева. В дальних углах на специальных стойках висели 2 комплекта доспехов. Один алмазный, а другой, какой-то неизвестный мне, вроде как кольчужный. Несколько картин, цветы в вазах и пара книжных шкафов. «Присаживайся поближе». Самсон сам присел в уголке, кивнув головой. «Тут коробка вокруг обсидиановая, звуконепроницаемая, так что нас никто, кроме боженьки нашего, не услышит». «Шикарно тут у тебя». «Ну так, почти 7 лет. Большой срок. Я так понимаю, ты вообще не в курсе, что тут и как. Давай я тебе изложу, ну и ты поделишься своей инфой. Тут на Дельте, знаешь, принято так. Ты мне, я тебе. Окей?» «Договорились. Но сам понимаешь, я, наверное, не очень ценный источник». «Да ладно. Короче, первым делом. Давай уясним. Ты на подкачке?» «Ну, капсула у тебя к системе жизнеобеспечения подключена». «Да». «Отлично. Ты ведь уже въехал, что сюда билет в один конец. Выход не предусмотрен». «Ну да, общался с кодером пару раз». «Даже так? Вот точно, ушлый ты чувачок. То, что на подкачке, отлично, меньше хлопот. Если что, имей в виду, у меня канал связи с Реалом открыт. И что важно, в Реале хватает бабосов, так что могу многое организовать. Не за так, конечно. Из наших почти все мне жизнью обязаны. Ладно, не о том речь. Короче, слушай. Мирок на Дельте оказался совсем непростым. Я в угаре своей гордыни строил какие-то великие планы со своими пацанами-пиратами. Но оказалось, что таких умников тут хватало и до меня. И жили они здесь уже очень долго. Сервер, как оказалось, работает уже почти 10 месяцев. Большая часть первопроходцев не выжила. Но нашлось несколько игроков, которым повезло остаться на связи с внешним миром. Они смогли организовать подключение систем жизнеобеспечения и дальше действовали примерно по тому же сценарию, что и я. Со временем на Дельте сложились две большие фракции. Приморские – это была самая старая многочисленная компания, и Белые – корпорация чуть поменьше, но тоже насчитывающая несколько сотен игроков. Фракции не враждовали, но мало общались, занимали довольно удаленные друг от друга районы. И насколько я смог понять, различались по организации и философии. Самсон со своей компанией появился гораздо позже, но благодаря своим связям наверху и здравому уму сумел достаточно быстро сколотить свою коммуну, которую незатейливо назвал Туса. Сейчас Туса была третьей по численности фракцией. Еще существовало с десяток мелких самостоятельных группок и одиночек вроде меня. Помимо этого, в Диких Землях промышляли разные банды, сколько там народа сказать сложно, потому что они свои сообщества не регают. Ну, точно немало. Та же банда упырей насчитывала не меньше несколько десятков головорезов. Я не очень понял по поводу регистрации сообществ и переспросил Сэма. Тут такая замута. Если собирается больше 12 человек, они могут зарегистрировать сообщество. Главная ценность в том, что сообщество может заприватить территорию под свое, как бы, государство. И устанавливать там свои правила, устав, ну все такое. И эта территория исключается из Диких Земель. Размер территории зависит от численности сообщества, по 32 тысячи квадратов на человека. Если численность растет, территория расширяется. А за большие деньги, то есть за гору алмазов, сообщество даже может установить свой портал на спаун или еще куда. Нехилая площадка-то. Я свое озерко пытался заприватить, 50 на 50, извелся весь от жадности. А тут 32 тысячи квадратов. Не-не, это не размер личного привата. Это размер общественной территории, которая будет исключена из Диких Земель. Ну да, потом можно будет запретить там членам других фракций добычу и строительство. Но личные приваты везде стандартные. Но если все свои сообщества, то можно ведь личные приваты и не ставить. Если команда небольшая, все друг другу доверяют, то можно. Без привата, видишь, и сундуки ведь общие будут. А вообще, это не такая уж большая терра. На самом деле вся фишка-то в алмазах. Я вопросительно уставился на Сэма. Ну вот смотри сюда. Допустим, 20 чел регают гильдию. Им положено 640 тысяч квадратов. Это 800 на 800 блоков. Вроде много, так? А, ну да. А теперь считай по-другому. В среднем по статистике один куб алмазной руды приходится на 85 квадратов терры. Получается меньше, чем по 400 кубов на человека. Даже с удачей это меньше штуки алмов на чело. Это мало? Чувак, ты цены видел? Лишний приват взять, сразу 500 долой. На инструмент, броньку, телепорты, расход постоянный. Шалкер, сундучки, там, маяки и прочие редкости, книжки для зачарки хорошие. Все за алмы и за много. Девочкам скины иногда менять хочется, да мало ли. А алмазы, они, знаешь ли, сами собой не прибывают, только тратятся. Получается, нужно искать алмазы в Диких Землях. Получается. Да и не только алмазы. Но это, как понимаешь, небезопасно. Очень. Я некоторое время сидел и раскладывал в голове сведения. Слушай-ка, а вот я не пойму что-то. Кто мешает сообществу выбрать все алмазы и переехать полным составом на новое место? Самсон встал, прошелся по залу, снова сел. Вот говорю же, мозги правильные у тебя. Ты, сталкер, прости, была у меня мысль не все тебе рассказать. Но коли уж ты нужный вопрос задал, я тебе врать не буду. Сообщество не может сменить территорию, можно только зарегистрировать новое на новом месте, а членство в сообществе только первый раз бесплатное. Ну, я имею в виду без оплаты пошлину сервера. Второй раз уже 1500 обойдется, нерентабельно. Если, к примеру, тусу перевозить, это по 200 тысяч алмазов на всех выйдет. Это в два раза больше, чем мы можем добыть с этой территории. И это еще если стоимость новых приватов не считать. А потом ты представь, тут дома уже все построены, труд вложен, сундучки опять же. Еще такой момент. Допустим, набрали мы где-то алмазов по 1,5 штуки на брата. Но чтобы зарегать новую терру, 12 человек минимум с этими алмами в инвентаре должны пехом туда дойти, по диким землям. Ты представляешь, какой лакомый кусок для габаты? 12 чел, и у каждого полный инвентарь алмов. В общем, игра и свеч не стоит, и опасная очень. Понятно, все по полочкам. Слушай, мне кажется, что ты ценный чел, без шуток. Мне такие нужны до зарезу. У меня почти все старожилы, так себе народ. Потусить, даже рискнуть, тут без проблем. Но нужны мозги. Экономику считать надо, логистику, электрик грамотный всего один. Давай ко мне. Я с тебя даже наш вступительный взнос брать не буду. А в нескольких сообществах состоять можно? Да хоть во всех, если примут. Но я же говорю, это стоит больших бабок. Сэм, реально ценю твою откровенность, но ты меня пойми, мне надо самому взглянуть на белых, на приморских, коли уж так высока цена выбора. И потом, мы можем пока и так взаимовыгодно сотрудничать, правильно? Да не вопрос, но я тебя буду ждать, держи вот устав наш. Формально у меня диктатура. Ну чувак, блин, никто не жаловался еще, спроси кого хочешь. Лады, ну моя часть договора, спрашивай. Ты говоришь, с Кодром общался? Ну да, пару раз. О чем, если не секрет? Вообще, все, что касается Кодера, локаций, диких земель, мне интересно. Он же нас слышит. Ну и что? Если он тебе что-то сказал и не предупредил, что это секретно, значит, эта инфа может быть предметом обмена и торга. Почему нет? Вообще да. Первый раз мы с ним про цветочки разговаривали. Я что-то с расстройства ляпнул вслух про запах цветов, ну и он заинтересовал. Так это с твоей подачи он аэропак подключил? Бро, отдельное тебе мерси. Реально, ведь никто до такой малости додуматься не мог. О, извини, перебил. Ага, ну вот. Ну а во второй раз насчет выхода из игры большой разговор был. Он не считает себя виноватым в гибели тех, у кого системы жизнеобеспечения отсутствовали. Говорит, согласно правилам, он вмешиваться не имеет права. Стало быть, это частично вина самих людей, частично естественный процесс. Сожалеет, но поделать ничего не может. Да уж. А побывал где? Может, что интересное видел? Пока только в забытый город ходил. А, бывал я там. Давно уже, правда. В музее был? Ну да, ценное местечко. Хоть узнал, что Крипер Крипером называется. Мы рассмеялись. Видимо, и у Сэма были воспоминания на эту тему. Сэм, слушай, а почему зону спауна никто не разрабатывает? Да все потому же. И забытый город, и пустынный дворец еще. Специальное сообщество там регать невыгодно. Админские приваты слишком много места занимают. У них все равно рыть нельзя, а членам других сообществ в чужих локациях работать невозможно. Запрет. Так что там некоторые новички-одиночки роются потихоньку. Пока к какому-нибудь сообществу не примкнут, но такие обычно долго не выживают. Самсон вывел меня из своих подземных лабиринтов. Потрепавшись еще по дороге, мы попрощались вполне по-дружески. Напоследок он сказал: «Чуть не забыл. Банда есть, Упыри называется. Если что узнаешь, плачу дорого. Все интересует. Ники, местонахождение, планы, слухи. За реальные адреса их верхушки большие бабки дам. Очень большие. Ну ладно, чел, у меня дела. А ты покрутись тут, с народом поговори. Сам поймешь, у нас стоит задержаться. Бай». Я, оставшись один, присел на скамейку возле небольшого фонтанчика во дворе виллы. Журчала вода, слегка шелестели деревья. Не замечал раньше, что деревья шумят. Потом сообразил, это же все аэропак, запахи, ветер. Да, пожалуй, я действительно молодец. А Кодер тот еще торгаш, в пару алмазов всего такой кайф оценил. Нужно было хорошо все обдумать, время было, уже вечерело. На ночь я решил остаться здесь, но тут сверху спустилась Алиса. «Скучаешь?» «Думаю». «У нас вечером тусня будет. Оставайся пока». «Ну, до утра по-любому. Куда ж в ночь?» «Не уговорил тебя, Сэм?» «Я решил пока осмотреться, попутешествовать». «Жаль, у нас народа не так много. Новички нужны, тем более крутые. Да с чего вы все взяли, что я крутой-то? Ну смотри. Мне показалось, что в ее голосе явственно проскользнули Сэмовы интонации. Заставшаяся большая часть попадает в кланы. И даже в кланах алмазниками становится только через полгода, год. А тут ты такой красавец. 3 недели в одиночку и уже в алмазке. В зачаренной. Так может я тоже уже долго здесь? Может я какой-нибудь шпион белых? Смешной ты, сталкер. А тебе же несколько дней назад глобальные сообщения прошли на всю Дельту. Да еще подряд. Выживший и сразу гражданин. Я сразу-то не сообразила, а Сэм наверняка в момент усек. Ничего себе вы тут, разведка, блин. А ты думал... Дискотека. Когда стемнело, на вилле Самсона стало не протолкнуться. Куча народа сновала по садику, по окружающим улочкам. На крыше с бассейном собралось, пожалуй, человек 20. Обратной стороной дом выходил на круглую площадь довольно приличных размеров, замощенную множеством разноцветных блоков. Часть этих блоков зажигалась и гасла в такт музыки, которая неслась из нескольких проигрывателей, установленных на домах по периметру площади. Площадь тоже была заполнена народом, пожалуй, на вечеринку собрался весь клан. Самсона нигде было видно, моей провожатой была Алиса. Она таскала меня по разным местам, знакомила с кучей людей, которых я тут же забывал, что-то безумолчно рассказывала. Она казалась занятной, среди ее пустой болтовни время от времени проскальзывали светлые мысли. Она пользовалась авторитетом, и ее знали все. Мы вышли на площадь, и Алиса бросилась танцевать. Толпа танцующих игроков в майне – то еще зрелище, реальный сюр. Еще заодно только это стоило тут побывать. И на всякий случай на этот танцпол не вылезал и присел на мраморную лавочку, которых вокруг площади стояло достаточно. Ко мне подсела какая-то дамочка, то ли Рита, то ли Рима. Ник в неровном, взрывающейся вспышками свете фонарей было не разобрать. На ее огромные голубые глаза нализала длинная косая челка фиолетовых волос. Одета она была в облегающий сиреневый комбинезончик. «У тебя подружки нет?» «Так я же только сегодня тут появился. Откуда?» «А, ты тот новичок. Сталкер, слушай. Если у нас останешься, имей в виду. Я свободная, мне мужик нужен. Дом у меня хороший. Или я к тебе могу переехать?» Я несколько офигел, но меня спасла Алиса, вышедшая из толпы разгоряченная и громкая. «Ритуля, ты уже тут как тут. Не-не-не, ты сталкера-то не хомутай, он нам живой нужен!» Заорала она. «Лиска, какая ты подлая тварь! Ну, срвану же ведь, себе не людям!» «Ритуль, ты же знаешь, я тебя тоже люблю, но на сталкера у Сэма виды есть!» «Девоньки, ничего, что я тут сижу, живой!» Они заржали. Алиса заливисто, а Рита с ноткой уныния. «Все, Риту, мы уходим. Пошли, Серый!» «Что это было?» Спросил я Алису, когда мы отошли немного от площади. «Да Ритуля у нас все мужа найти пытается. Каждого новенького клеит. Но уж больно настойчиво, все от нее шарахаются». «Слушай, у меня полное ощущение, что она датая была». «Ну, тут такое дело. Только не говори, что тут напиться можно». «Между нами. Сэм же тебе говорил, что у него в реале большие возможности». «Говорил и...» «Он там как-то порешал, какие-то программы вроде заказывал. Но я не очень в этих делах. Здесь зелье есть, густое называется. Она никак не действует, просто промежуточный результат. Ну и Сэм устроил, чтобы нашим установили на капсулы такие прибамбасы. Что как только тут это зелье выпиваешь, там через систему искусственного питания доза алкоголя вводится. Понимаешь? Реально нализаться можно. Но только это дело для наших. Или кто Сэму проплатил. Правда, опасно это. Сам подумай. В неадеквате несколько суток, а то и недель можно оказаться. Мы тем временем углубились в какие-то переулки. Шум празднующей толпы отдалился. Внезапно из-за угла показался скелет. Я метнулся за ближайшее дерево, жалея, что не имею возможности схватить Алису за руку и дернуть за собой. Она ведь была совсем без брони. Но она меня изрядно удивила. Она быстро что-то выпила, выхватила меч и бросилась на скелета. Расстояние было не очень большое. Она преодолела его в мгновение ока, успев уклониться от одной стрелы и нанесла скелету удар. Вау, скелет отлетел и загорелся, но выстрелил еще раз. Я бросился на помощь, и мы быстро добили гада. У Алисы из груди торчала стрела. Больно? Да ерунда, у меня регенерация. Ну ты крута, мать. Ха, надо Сэму будет сказать, чтобы патрули усилил. Так и крипера какого-нибудь просмотрят. Прикинь, если бы он до площади сейчас добрался. А что за меч у тебя такой расчудесный? Алиса кинула мне свой меч. Посмотреть. Офигеть. Меч был именной, железный, как и мой за выживание, но чары... Меч Алисы. Острота 4, заговор огня 2, прочность 8. А как это... у тебя сразу такие чары были? Нет, конечно. Сэм как-то раз специально к белым возил оружие, целый арсенал. Они апгрейдили, кучу алма взяли. Я пробовал на столе зачарование, повторно оно не чарится. Как они это делают? Секрет белых. Скорее всего, с помощью магических книг зачарования. У нас книги есть, но технологии зачарки нет. А они на этом горы алмазов зарабатывают. Естественно, делиться не будут. Я вернул меч. Шикарный меч, даже завидно. Ну что, пойдем на праздник? Кстати, по какому поводу? Да без особого повода. Думаю, Сэм народу настроение поднять хочет после пролета с упырями. В это время со стороны площади раздались громкие хлопки. Я сначала вздрогнул, но увидел, как в небе вспыхивают и распадаются на бесчисленные звездочки огни салюта. Ничего себе, тут еще и фейерверки возможны. А, вот, наверное, зачем порох нужен. Сталкер, догоняй, бежим смотреть. Я помчался вслед за Алисой. Прокол. Близилось утро, нужно было собираться в путь. Чувствовал я себя не очень. Сначала я никак не мог понять, в чем дело. Здоровье на максимум, не голодаю. Потом сообразил. Я в игре уже 7 реальных часов, и наверху поздний вечер. Учитывая, что встал ни свет, ни заря. При матрицировании, естественно, копировались и все естественные ритмы головного мозга и прочая нейромуть. И сейчас мне, как копии нормального здорового человека, попросту хотелось спать. Но черт, это проблема. Что-то такое у меня уже мелькало в голове. Если я усну, то это суток на 20. Ладно, до дома. Думаю, продержусь. Но не мешает разузнать. А как с этим делом у старожилов? Народ понемногу рассосался. Музыку с площади уже убрали. Вернее, выключили. Мы сидели на крыше Лискиного дома и о чем-то болтали. Мы были уже совсем на «ты». Сказать «сдружились», конечно, не скажешь, но чувствовали определенное расположение друг к другу. Такое, когда уже можно болтать ни о чем или даже молчать, и не испытывать при этом неловкость. Лиска, так называли Алису почти все знакомые, была при мне всю ночь, почти постоянно. Даже закралась мысль, а не охраняет ли она меня по распоряжению Самсона, как стойкий оловянный солдатик. Ну, даже если и так, пофигу. «Слушай, что-то меня в сон клонит. Так, думаю, еще несколько дней и сморить может. Как вы спите здесь?» «Вот, да, интересное дело. Вообще кто как, но большинство наших на семидневке. 6 дней тусим, а 7-е сутки дрыхнем. Как-то постепенно на такой график перешли. Вроде нормально, хватает». «Это получается ночью ложитесь, ночью и встаете? Почему обязательно ночью?» «А как, на кровати же спать только ночью можно». «Да не, кровать это точка дома. Она со сном никак не связана. Уснуть хоть посреди площади можно. Будешь сутки стоять как статуя в отключке». «Ну, можно, да. Уж чтобы совсем как по правде все было, подгадаешь. Обычно под утро на кровать ляжешь и отрубаешься, потом просыпаешься, вроде рассвет как раз. Ну, всем так не получается. Сэм график разрабатывает, чтобы постоянно ситуация под контролем была. Пару раз даже я за него оставалась. Ха, диктатор Лиска». «О, солнце встает. Пожалуй, пора. Ты куда хочешь двинуть?» «На спаун». «А ты откуда знаешь, в какой он стороне? Из наших кто-то координаты тебе слил?» «Почему кто-то слить должен?» «Ну а как? Координаты можно узнать двумя способами. Либо ногами отмерить, либо при регистрации привата. В привате ты у нас ничего не мог, ты же не член клана. Вообще, координаты – секретная инфа, ее берегут. По ним карты можно привязать, а карты – это деньги». «Да не переживай, никто не сливал. Просто я третий способ знаю, как местоположение определить». «Да ты что? Какой?» «Лиска, совесть имей. Только что мне втирала какая-то ценная секретная инфа. Может, я со своими ноу-хау собираюсь деньги заработать?» «Сталкер!» Алиса засмеялась. «Гад ты! Ну, серенький. Ну, хотя бы ты мне, если понадобится, за бесплатно корды определишь?» Ладно, красотка, тебе. По дружбе посмотрю. Хочешь фокус? Вот мы сейчас, так, ну, примерно 2100 восточная и 3800 южная. Алиса недоверчиво смотрела на меня. Видимо, она до конца так и не верила, что я на самом деле могу это сделать. Ты колдун серый. Сталкер, ну ё-моё, ты что творишь? Кодер, серый сталкер, ты действительно знаешь способ определения координат?